79. Уже знаете, как время напряжено. И скажите содрогнувшимся, что когда владыка живет в сердце, то волос не упадет с головы, и каждому назначен дворец и тело, и духа. Но храните сердце чистым, чтобы мне можно было войти туда и окружить вас доспехом. Помните, если взятые вы отдали в духе владыки, то он воздаст вам в 100 крат. Так положите мысль вашу ко владыке и дайте владыке войти в сердце ваше, иначе без владыки тесно будет в пустом сердце. И как горох в бараньем пузыре задребезжит злоба в пустом сердце. Наполните сердце владыкою, так, чтобы врагу не протесниться. Мир вам! Так на дугах сознания мы строим все действия. Так на созвучии мы строим весь план. Только объединение сознаний может дать нужный потенциал. Наоборот, когда устремление ведет к различным утверждениям, творится разрушение. Но объединение дуг сознания даст орбиту творчества. Так мы творим, так мы создаем, и план огненно расширяется и утверждается.